Глава 20. Примала была классной девчонкой, красивой и утонченной, полная противоположность Брюсу. У нее был дар настоящей супергероини, потому что пережить все те зверства, на которые красные кхмеры обрекли ее семью, сохранить при этом здравый рассудок и сделать Брюса и их сына счастливыми — это было выше всяких подвигов. Супервумен. Примечание. Суперженщина. Английский. Конец примечания. Все, что нужно было Примуле, это максимум одиночества. Здесь ее желание было исполнено. И это совсем не мешало развитию Брюса-младшего, поскольку уровень образования в Исландии считался одним из лучших. А общение с этой природой, одновременно уникальной и дикой, придавало парню исключительную силу духа. Шелковая блузка темно-красного цвета, свободные черные брюки, изысканная золотая цепочка, прекрасная прическа. Примула обладала сумасшедшим шармом. Но сейчас в ее глазах читалась тревога. «Спасибо, что приехал так быстро. Я знаю про твоего отца. Это ужасно». Ньюфаундленды облизывали руки Марка, оценив по достоинству его ласки. Посреди этого пейзажа времен начала мира Брюс установил все современные средства связи, чтобы быть постоянно в курсе конвульсий нашей планеты. В теплицах с фруктами и овощами, во время купаний в теплых источниках, прогулок по склонам вулканов и ледникам — Примула тоже всегда следила за развитием событий. «Я уже без сил», — признался Марк. «Империя свалилась мне на плечи, и я боюсь, как бы она ни оказалась слишком тяжелой. Твой отец будет жить в тебе и будет тебя направлять. Сейчас главное — Брюс. Входи». В доме она устроила что-то вроде маленького рая, одновременно сурового и нежного. Качественная деревянная мебель, кожаные кресла, способные выдержать вес Брюса — многочисленные оконца, улавливающие каждый лучик солнца, и цветы, сотни цветов, постоянно новые. Благодаря теплу, исходящему из глубин земли и своей легкой руке, Примула стала чемпионкой по орхидеям, хризантемам и лотосам. Для них возле дома были выделены грамотно оборудованные пристройки. «Хочешь чего-нибудь выпить? Ну, что-нибудь из твоего фирменного?» У Примулы был перегонный аппарат, и она получала алкоголь, состав которого держала в секрете, и который, судя по слухам, способен был рассеивать черные тучи плохого настроения. Брюс мог его пить с самого завтрака, при этом оставаясь абсолютно трезвым. Что произошло со святым Джоном на самом деле? Убийство. Взорвали его самолет из Нью-Йорка. Взорвали. У тебя есть следы? Пока нет, но я узнаю и буду действовать. Как описать смесь коньяка, арманьяка, абсента и горных цветов? Примечание. Арманьяк — крепкий спиртной напиток, производимый посредством дистилляции или ректификации белого виноградного вина в провинции Гасконь, Франция. Конец примечания. На первый вкус довольно крепко. Затем сладковатый привкус и, наконец, нежное послевкусие. Примула провела Марка в кабинет Брюса, полностью ему соответствующий. Добрые сотни квадратных метров, на полках валяются тысячи книг, журналов и папок, целая кипа новейших компьютеров, предоставленных заказчиками. Она указала на монитор сообщение на английском. «Брюс жив. $1 миллиард». «Это бессмысленно», — прошептала она, сдерживая слезы. «Ни источника, ни подписи. Мы не сможем выяснить, откуда это отправлено». Твой муж, конечно, не обойдется нам бесплатно, но настоящий друг не имеет цены. И у меня есть немного карманных денег. Марк, ты тоже это чувствуешь? Брюс жив. Иначе не было бы этой искорки, которая нас с ним связывает. Конечно, папа жив, — подтвердил парень, одетый теперь в оранжевый костюм. Ему не очень хорошо, но он знает, что мы его ищем. Он говорил странным голосом, очень серьезным и будто бы не совсем своим, как если бы кто-то говорил за него. «Я проголодался, пойду на кухню», — сообщил он уже своим нормальным голосом. Собаки последовали за ним. Примула, казалось, смутилась. «Не считай меня сумасшедшей. У Брюса-младшего есть задатки ясновидящего. Это бесит его отца, но он признал, что это правда, и даже завел отдельную папку с записями об этом. Он может внезапно что-то сказать, часто о том, чего совсем не знает, и всегда таким странным голосом. Потом мы проверяем. В прошлом месяце он меня предупредил: «Мама, следи за овощами в теплице». Я рада, что послушала его. На следующий день неслыханно сильная буря за 10 минут повалила половину поселения. Мы остались целы. Брюс-младший уже предсказывал чью-то смерть. Примала опустила глаза. В конце зимы он встретил у большого озера какого-то самодовольного здоровяка. Мужчина смотрел на меня недоброжелательно, и мой сын сказал ему, что его сердце уже почти не бьется. Здоровяк убежал, как кролик. Исландия кишит добрыми и злыми гениями. Считается, что не все здешние колдуны еще вымерли, и с ними стараются не шутить. Здоровяк подумал, что мой сын один из них. 3 дня спустя его фото в газете. Известный инженер скончался от сердечного приступа. «Тогда мы трое знаем, что Брюс жив», — заключил Марк, — «и я верну его домой». Примала взяла его за руки. «Я не переживу, если потеряю его. Ты моя единственная надежда». «Ты можешь мне помочь, Примала?» «Как?» «Расскажи мне все, что знаешь о расследовании Брюса». «Я уверен, он был в Пекине». Примала с отчаянием выпустила его руки из своих. «Никто не выходит целым из китайской тюрьмы. Сначала предстоит узнать, действительно ли его держат в заточении и в чем обвиняют, а дальше все в мире меняется, а у империи хватит способов давления. Святой Джон неплохо меня обучил, и я буду достойным его. Итак, Примала, что рассказывал тебе Брюс перед отъездом?»